Глава восьмая. Они остались вдвоем. Кейт взяла свой стакан, повернула стул и села спиной к свету. Шарль занял место Алис. Хотел рассмотреть ее зверушек. Потом вытянул ногу, достал из кармана сигареты и предложил ей. «Какой кошмар!» — чуть не взвизгнула она. «С радостью бы заставил вам компанию, но я с таким трудом бросила». «Послушайте, у меня остались две сигареты. Давайте выкурим наши самые-самые последние сигареты вместе, и дело с концом». Кейт тревожно оглядывалась по сторонам. «Где дети?» «Я их не вижу». «Уф, тогда давайте». Сделала первую затяжку, закрыв глаза. «Я уже и забыла». Улыбнулись друг другу и принялись благоговейно травиться. «Это все из-за Алис», — заявила она. Опустила голову и снова заговорила совсем тихо. «Я была на кухне. Дети давно спали. Курила сигарету за сигаретой и пила в одиночку, как говорила мама Алексиса. Она появилась хныча, у нее болел живот. В то время у нас у всех побаливал живот». Хотела, чтобы я взяла ее на руки, приласкала, утешила. В общем, все то, на что я уже была не способна. Ей удалось-таки забраться ко мне на колени и пристроиться там. По обыкновению она сунула в рот большой палец, а я так и не могла придумать, как бы ее утешить и помочь ей уснуть. Вместо этого мы смотрели на огонь. Прошло довольно много времени, и вдруг она спросила... «Что значит преждевременно?» «Раньше, чем положено», — ответила я. Она снова замолчала, а потом добавила. «И кто же будет о нас заботиться, если ты умрешь преждевременно?» Я наклонилась к ней и вспомнила, что оставила свои кровен у нее на коленях. Она только что научилась читать. Что я могла ей на это ответить? «Брось пачку в огонь». Я увидела, как пачка скукожилась и исчезла, и расплакалась. Мне на самом деле казалось, что я лишилась последней опоры. Много позже я отнесла ее в кровать и вернулась бегом. Почему бегом? Да чтобы порыться в золе. Я и так-то была не в себе, и то, что я в один миг лишилась хоть какой-то подпитки, окончательно выбило меня из колеи. В тот момент я ненавидела этот дом, холодный, унылый, который и так уже отобрал у меня все. Пожалуй, у него было лишь одно достоинство — до ближайшей табачной лавки 6 километров, и в 6 вечера она закрывается. Потушила окурок о землю, положила его на стол и налила себе стакан воды. Шарль молчал. Впереди у них была целая ночь. «Это дети моей сестры...» Ее голос дрогнул. «Простите, моей сестры и...» «Ух», — вздохнула она, проклиная себя. «Вот почему я не хотела приглашать вас на ужин». Он вздрогнул. «Потому что, когда вы появились здесь с Лукой вчера вечером, за всеми этими пластырями, или, быть может, именно благодаря им, я заметила ваш взгляд». «И что?» — спросил он с беспокойством. «И уже знала, что будет дальше». Знала, что мы поужинаем за этим столом, дети разбегутся, я останусь с вами наедине и расскажу вам то, чего никогда еще никому не рассказывала. Мне стыдно вам в этом признаться, мсье незнакомец Шарль, но ведь я знала, что все это свалится на вас. Именно это я и имела в виду там, на седельном складе. Сюда нередко заходили разные люди, но вы первый цивилизованный человек, который рискнул добраться до курятника, и, честно говоря... Я уже не ждала вас. Не слишком удачная попытка улыбнуться. Черт побери, опять эта проблема со словами. Вечно они куда-то исчезали, как раз когда были особенно нужны. Пусть бы хоть скатерть была бумажной, он бы ей что-нибудь нарисовал. Линию схода или горизонта, перспективу или просто вопросительный знак. Но вот найти слова... О, Господи! Что можно выразить словами? «А знаете, еще не поздно встать и уйти», — добавила она. Эта улыбка ей удалась. «Так что ваша сестра?» — прошептал он. «Моя сестра была...» «Ладно, слушайте», — оживилась она. «Я плакать буду сразу, так проще». Оттянула рукав своего свитера, словно расправляла носовой платок. «Мою сестру, мою единственную сестру звали Элен. Она была на 5 лет меня старше, и она была замечательной, красивая, веселая, добрая. Я говорю так не потому, что она моя сестра, а потому, что это правда. Она была моей подругой, единственной, но и гораздо больше, чем подругой. Она много занималась мною, когда мы были детьми. Писала мне письма, когда я училась в интернате. И даже когда она вышла замуж, мы созванивались почти каждый день. Секунд на 20 чаще всего, потому что нас вечно разделяли океан или 2 континента, но секунд на 20 обязательно. Правда, мы были очень разные, как в романах Джейн Остин. Старшая — разумная, младшая — чувствительная. Она моя Джейн и Эллинор, само спокойствие, а я была неугомонная. Она хотела семьи, я — ездить по всему свету. Она ждала детей, я — визы. Она была благородной, я амбициозной. Она выслушивала других, я никогда. Как с вами сегодня вечером. И поскольку она была совершенством, то давала мне возможность им не быть. Она была нашей опорой, надежной опорой, и я могла катиться на все 4 стороны. С семьей все будет в порядке. Она всегда меня поддерживала, ободряла, помогала, любила. У нас чудесные родители, но совершенно не от мира сего, и вырастила меня она, Элен. Я очень давно не произносила ее имя. Молчание. В те годы я была страшно циничной, но все же вынуждена была признать, что хэппи-энды случаются не только в романах викторианской эпохи. Она вышла замуж за парня, который был ее первой любовью, и не ошиблась. Пьер Равен, француз, обалденный парень, такой же доброжелательный, как она. «Beau-frère» значил для меня гораздо больше, чем «brother-in-law». Я очень любила его. И не потому, что так было положено по закону. Он был единственным ребенком в семье и очень из-за этого переживал. Кстати, он стал акушером. Да, вот такой он был человек. Знал, чего хочет. Я думаю, наше сегодняшнее застолье ему бы понравилось. Он говорил, что хочет 7 детей, и кто знает, может, и не шутил. Родился Самюэль, я его крестная, потом Алис, Харриет. И не так часто бывало у них, но меня всегда поражало то, как они жили. Вы читали Роальда Даля? Он утвердительно кивнул. Обожаю его. В конце «Danny the Champion of the World», «Дэнни чемпион мира», есть его послание к юному читателю, что-то вроде «Когда вы вырастете, пожалуйста, не забудьте, что дети хотят и достойны того, чтобы их родители были спарки, живыми, оживленными». Не знаю, как перевести на французский. Веселые, забавные, жизнерадостные, заводные, как шампанское, может быть. В общем, не знаю, но у них было замечательно. Я была в восторге и вместе с тем немного confused, в замешательстве. Мне казалось, что у меня никогда так не получится. Не хватит радушия, жизнерадостности, терпения, необходимых для того, чтобы дети были так счастливы. Прекрасно помню, все шутила и подбадривала себя, мол, «Если у меня когда-нибудь будут дети, я отдам их Элен». А потом... Ее лицо сделалось грустным. Шарлю захотелось дотронуться до ее плеча или руки. Он не осмелился. А потом вот... И сегодня это я читаю им Роальда Даля. Взяла у него из рук стакан, налила вина и протянула ему снова. «Спасибо». Долгое молчание.